Внутри было очень холодно, словно они вмиг переместились куда-то на север. В здании к этому времени уже собралось довольно много людей, прибывших раньше них. Никто не говорил, словно это место было наполнено невидимой силой, заставляющей всех молчать. Зайдя внутрь, Мендельсон достал пригоршню латунных колец, к которым были прикреплены овальные бирки с номером. Он раздал эти бирки всем студентам. «Обратите внимание на номера. Заходите в комнату с вашим номером и занимайте любое место. Испытание начнется через несколько минут. Это обязательная процедура. Без нее вас не допустят к занятиям», — наставительным тоном сказал Мендельсон. «Упорствуйте, старайтесь и не сдавайтесь. Сдавшись, вы можете потерять не только свое настоящее, но и лишиться будущего». Вместо того, чтобы напоследок успокоить, он только еще больше напугал людей. Повесив бирку на запястье, Лу Шен последовал за остальными. Вестибюль к этому времени был уже почти полностью заполнен студентами. Люди в спешке оглядывались, ища комнаты со своими номерами. Что самое странное, Лу Шен видел только людей, заходящих в комнаты, но ни разу не видя выходивших. Прищурившись, он посмотрел на свою номерную бирку. 35. Сначала он двинулся вдоль комнат первого этажа, но номера на них были слишком большими. Поняв, что нужная ему комната находится выше, он по винтовой лестнице поднялся на второй этаж. Ступив на толстый ковер, быстро зашагал по узкому, темно-желтому коридору. Вскоре он нашел нужную комнату. В коридоре стояла оглушительная тишина. Что из его комнаты, что из соседних, не доносилось ни единого звука. Лу Шен нахмурился. Потянувшись к ручке, осторожно открыл дверь. Заглянув в проем, увидел стоявшие кругом металлические кресла. В комнате царил полумрак. Здесь не было ни окон, ни мебели, ни обоев. Ничего, кроме пола, потолка, кресел и голых стен. Зайдя внутрь, Лу Шен посмотрел на подлокотники кресел. На одном из них, том, что справа, был написан его номер. Опустившись на сиденье, он, положив руки на подлокотники, прислонился спиной к металлической спинке. Едва он это сделал, как к его затылку прижалось что-то холодное и острое. Пух, верхнюю часть его шеи пронзила мимолетная боль. Эта боль была такой незначительной, что он даже на миг подумал, что ему показалось. Если бы не его физическое тело и усиленные до предела 5 чувств, он никогда не смог бы заметить эту боль. Протянув руку, он коснулся задней части шеи. Тем временем в остальной части комнаты, одному за другим в шее сидящих в креслах студентов имплантировались новые клетки и ткани. Спустя несколько минут глаза студентов начали быстро синеть. По глазным яблокам начали стремительно распространяться голубые нити, делая глаза, включая зрачки, полностью синими. Тела сидящих в креслах студентов начали яростно трястись. Ху! Лу Шен медленно выдохнул горячий воздух. Его глаза тоже изменились, но до полного посинения им было далеко. Являясь небесным дьяволом предела потусторонней пустоты, полностью контролирующим свое тело, он заметил изменения практически сразу, едва чужеродные клетки начали действовать. Подняв правую руку, он посмотрел на свою ладонь, на которой в какой-то момент выросла шишка размером с грецкий орех. Она походила на готовый вот-вот распуститься цветочный бутон. Поверхность шишки была покрыта тонким синим узором. Внезапно из шишки начала вытекать крайне нестабильная холодная жидкость. Циркулируя по его телу, она меняла его эндокринную систему. Какая необычная сила, не могу поверить, но ей удалось меня обмануть. Лу Шен впервые встречался с силой, что могла незаметно вторгнуться в тело небесного дьявола предела потусторонней пустоты. Он давно догадался, что попал в высокоэнергетическую вселенную, подобную вселенной небесных дьяволов. Говоря по существу, хотя мир небесных дьяволов считался высокоэнергетическим, он был таким только в сравнении с окружающими его низкоэнергетическими вселенными. Но в действительности существовало множество более сложных вселенных. Меж тем скорость циркуляции синей энергии продолжала увеличиваться. Бегущий по венам холод быстро успокоил взбудораженную кровь Лу Шена. 10 минут спустя. Все закончилось. Можете выходить. Донесся из-за двери тихий голос, принадлежащий женщине. Закрыв глаза, Лу Шен просканировал свое тело, затем снова посмотрел на шишку на руке. Кажется, по мере того, как его тело заполнялось силой, шишка понемногу уменьшалась. Но он пока не был в этом уверен. Он смутно ощущал, как в этом куске плоти медленно генерировалась странная, извращенная энергия. Глава 826. Орган, часть 2. Когда Лу Шен, покинув здание, вышел на улицу, снаружи, К его удивлению, уже начинало темнеть. Осмотревшись, он заметил стоявшую справа от входа группу студентов. Навскидку их было около двух десятков человек. Неподалеку от них, на каменной скамье рядом с белокурой девушкой, сидел Мендельсон. Увидев среди группы Энди и остальных, Лушен просто встал рядом. Он все еще ощущал слабый поток странной энергии, продолжавший генерироваться в шишке на его руке. Лушен чувствовал эту шишку, как дополнительный орган. Она истощала накопленные в его теле ресурсы, отдавая взамен особую силу, к которой он пока не мог прикоснуться. «Получилось, судя по твоему виду, все прошло гладко», — улыбнувшись, помахал ему рукой Энди. «Арни еще не вышла, Арни, женщина, которую ты вчера видел», — пояснил Энди. «Я ее сегодня не видел», — покачал головой Лушен. «Кстати, как думаешь, какой орган ты пробудил? Руку Куина, металлическую броню или призыв Инферно?» Энди назвал много вещей, однако все они Лушену были незнакомы. «Скоро узнаем», — равнодушно пожал плечами Лушен. Энди, цокнув, снова взмахнул рукой. «А я надеюсь получить руку Куина, как и мой кузен. Она проста в использовании и легко поддается контролю. Я думаю, Арни, как все остальные члены ее семьи, получит свет бездны. Это очень мощная штука, скажу я тебе. Одним ударом можно лишить последователя злого бога половины жизни. Как-то мне довелось увидеть дипломную работу этой семьи. Десятки избитых до полусмерти людей с превращенными в труху костями. Правда, они заверили всех, что это были манекены. Как же?» В тот момент, когда Энди закончил говорить, из дверей крепости вышла Арни. На ее руке была отчетливо видна такая же, как у Лушена, шишка. Единственное отличие, на ней был рисунок из фиолетовых нитей, перемежающихся серебряными точками. «А вот и она», — улыбнулся Энди, увидев девушку. Кивнув в ответ, Лушен осмотрелся. Основная масса пришедших с ним вместе студентов уже была здесь. Оставалось дождаться еще 6 человек. Он собирался присесть, когда Мендельсон, поднявшись, внезапно хлопнул в ладоши, привлекая всеобщее внимание. «Приятно снова всех вас видеть», — хотя выражение его лица осталось серьезным, взгляд заметно смягчился. «Сегодня вы шагнули в мир, о котором раньше даже не подозревали. Обретя невообразимую силу, вы будете сражаться со скрывающимися в тени созданиями тьмы. Смотритель общежития, я пришел сюда учиться. Не думаю, что мы с братом будем участвовать в каких бы то ни было сражениях. Мы самые обычные студенты», — дрожащим голосом сказал кудрявый юноша в очках. Стоящий рядом с ним парень согласно кивнул. Посмотрев на этих двоих, Мендельсон улыбнулся. «Само собой, никто вас не будет ни к чему принуждать. Все будет зависеть исключительно от вашего выбора и от того, как вы видите те или иные вещи. Однако помните, мир никогда не был справедлив». Сказав это, он перестал обращать на братьев внимание. «Ну а теперь, давайте посмотрим, кто из вас какой орган получил. Согласно полученным органам, вы попадете на один из трех факультетов: обычный, особый и запрещенный. Согласно собранной нами статистике, чаще всего встречаются органы». Улыбнувшись, Мендельсон обвел взглядом присутствующих. «Ну-ка, позвольте проверить, есть ли среди вас те, кто попадет на запрещенный факультет». Он тихонько хлопнул в ладоши, и на его руках вспыхнула какая-то странная сила. В этот момент стоявшая среди толпы студентов девушка, судя по цвету кожи, индианка, внезапно вздрогнула. Шишка на ее правой руке засветилась фиолетовым светом. «Запрещенный факультет, встань вон там», — когда Мендельсон, протянув руку, указал на индианку, та, отойдя в сторону, замерла особняком от всех. Посмотрев на девушку, Лушен заметил на ее руке полупрозрачную шишку, внутри которой было заключено множество похожих на яйца насекомых крошечных белых точек. «Теперь особый факультет. Все встаньте слева», — снова хлопнув в ладоши, сказал Мендельсон. Невидимая сила снова распространилась по толпе. Еще 4 студентов, отделившись от группы, отошли в сторону. Среди них была и Арни. Судя по выражению лица девушки, она совсем не была удивлена. «ХМ, призыв Инферно, 2 ядовитые лозы и 1 свет бездны», — удовлетворенно кивнул Мендельсон. «Теперь обычный факультет. В основном здесь доминируют улучшенное восприятие и управление ветром. Тогда, давайте начнем с улучшенного восприятия». После того, как он закончил говорить, вперед с недовольными лицами вышло 4 студента. Было очевидно, что их мечты в будущем стать могущественными супергероями пошли прахом. Единственное, чем они отличались от обычных людей, — чуть более лучшей чувствительностью. Если студенты с улучшенным восприятием хотели остаться в университете, все, на что они могли рассчитывать, выполнение канцелярской работы. И, наконец, управление ветром, сказал Мендельсон. После его слов все оставшиеся люди замерли в напряженном ожидании. Застыли все, включая таинственного Энди. Ох нет, Энди опустил голову. Он прекрасно понимал, что процесс разделения на факультеты Мендельсона в действительности был проверкой их способностей. И результат этой проверки его совсем не радовал, поскольку он, как и большинство, при трансплантации получил самый базовый навык управления ветром. Хотя управление ветром по названию выглядело чем-то впечатляющим, в действительности они могли управлять лишь крошечными воздушными потоками, исходящими из расположенных на их коже пор. Сила этих воздушных потоков была таковой, что с их помощью можно было сдуть разве что небольшое насекомое. Эта способность, в действительности, была еще более бесполезной, чем улучшенное восприятие. Людей с улучшенным восприятием, по крайней мере, можно было использовать в качестве следопытов, а вот люди, управляющие ветром, по сути, ничем не отличались от обычных людей. Лу Шен не слишком расстроился, услышав объяснение Энди. Возможно, у него изначально не было в отношении этого шестого органа чувств особых ожиданий, поэтому теперь мы сможем стать только самыми обычными чиновниками. Хотя нет, в сравнении с людьми с улучшенным восприятием, мы сможем заниматься только физическим трудом. Нервно усмехнувшись, Энди опустил голову. Несложно было догадаться, в каком он сейчас пребывает настроении. Лицо Лу Шена оставалось спокойным. Он снова посмотрел на Арни, которая, в этот момент оглянувшись, заметила его пристальный взгляд. Когда она увидела Лу Шена, стоящего в толпе управляющих ветром, в ее глазах промелькнуло разочарование. «Ладно, студенты с усиленным восприятием и контролем ветра, следуйте за мной. Хотя ваш шестой орган слаб и по сути бесполезен, если вы начнете тренировать свое тело и работать над контролем, у вас появятся другие возможности», — сказав это, Мендельсон улыбнулся. «Ну а теперь пришло время заняться военной подготовкой. Через это проходят все первокурсники. Что касаемо остальных, скоро вас заберут преподаватели или их ассистенты. Просто дождитесь их». 20 минут спустя, покрытая мягкой зеленой травой спортивная площадка, расположенная в глубине кампуса, Мендельсон стоял в окружении первокурсников, среди которых были Энди с Лу Шеном. Энди о чем-то перешептывался с красивой белокожей девушкой с каштановыми волосами. Девушку звали Люси. Они только недавно с ней познакомились. Ее семья имела средний достаток. Хотя ее предки были аристократами, она отличалась от остальных дочерей благородных семейств, была довольно общительной и веселой. К этому времени на спортивной площадке собралось около 200 человек, из которых 70% были управляющими ветром, а все остальные – люди с улучшенным восприятием. Люди с особого и запрещенного факультета занимались отдельно, по совершенно другой программе. Лу Шен со скучающим видом стоял в сторонке, ожидая дальнейших распоряжений. Он наконец-то смог соприкоснуться с базовой силой этого мира. Пока у него будет доступ к систематизированным знаниям, он сможет заниматься самостоятельно. По правде говоря, когда дело касалось саморазвития, он даже в мире небесных дьяволов ничего не боялся. Вскоре, встав перед толпой, Мендельсон попытался произнести ободряющую речь, но старомодный немец явно в полной мере не владел ораторским талантом, поэтому он быстро замолчал. Его сменила женщина в черной облегающей одежде, представившаяся, как Тори. На ее груди висела темно-золотая медаль. «Некоторое время я буду вашим главным инструктором по военной подготовке, а в дальнейшем буду выполнять обязанности вашего инструктора по ежедневной физической подготовке», сказала она. «Кроме того, я буду преподавать вам кодексы усиления восприятия и управления ветром. Не недооценивайте ваши способности, считая их ничего не значащими. Любая способность при правильном использовании будет иметь жизненно важное значение». Она говорила что-то еще, но все внимание Лу Шена было сосредоточено на двух книгах с металлическими вставками на обложках, которые черноволосая красавица держала в руках. Эти книги, по словам Мендельсона, были кодексами усиления восприятия и управления ветром. В кодексах собран опыт людей, тренирующих и укрепляющих свои органы. Сборник различных способов укрепления ваших органов, Тори, заложив руки за спину, расхаживала перед студентами. В теории, чем сильнее будет ваше тело, тем искуснее вы будете контролировать силу Гуры, и тем более мощным будет ваш шестой орган чувств. Поэтому, основываясь на этом, многоуважаемые ученые Мискатоникского университета разработали кодекс бездны, подходящий для тренировки всех органов. Он очень эффективен. Если вам повезет, и вы сможете пройти тренировки первого кодекса, после, шаг за шагом продвигаясь вперед, вы, возможно, доберетесь до последнего, высшего кодекса. В конце концов, это требует очень крепких основ. В процессе изучения кодекса вы сможете удвоить свои способности. Поэтому, усердно работая, вы все еще можете добиться успеха. Ладно, давайте посмотрим на базовый кодекс усиления восприятия. Стоя среди толпы, Лу Шен внимательно слушал рассказ Тори о содержимом кодекса. После усиления восприятия пришла очередь управления ветром. Содержащиеся в этом кодексе методы тренировок были очень необычными. Первый кодекс был разделен на 10 уровней. Одаренные студенты, изучив весь кодекс, смогут качественно изменить свой орган. Благодаря этому изменению, они смогут улучшить свои базовые способности. Обычно на это уходит от 2 до 3 лет. Эволюционировавший орган называют первоизмененной формой. Закончив с объяснениями, Тори раздала всем студентам учебную копию кодекса. Получив учебник, Лу Шен почувствовал облегчение. После стольких дней ожидания у него наконец-то появилась возможность начать что-то делать. Перед ним наконец-то появился путь и все, что ему оставалось, невзирая ни на что, двигаться вперед. Стоя на спортивной площадке, Лу Шен посмотрел на кодекс. Шишка на его руке по-прежнему продолжала генерировать странную силу. Его инстинкты предупреждали. Хотя эта сила казалась очень слабой, в действительности, она была того же уровня, что и пламя смерти его главного тела. Похоже, я все же попал в нужное место, губы Лу Шена изогнулись в довольной улыбке. Глава 827. Безумное культивирование. Часть 1. Вокруг покрытого бесчисленными щупальцами человека беспорядочно вращались мириады белых вихрей. Он, скрестив под собой ноги, спокойно сидел в воздухе, словно под ним была твердая земля. «Почему ты продолжаешь упорствовать? Знаешь же, что рано или поздно мы проникнем в этот мир?» Спокойный женский голос эхом закружился вокруг мужчины. Последний ответил не сразу. Он взял в руку грубый обломок какой-то скульптуры, опустив голову, нежно погладил его пальцами. «Сам не знаю. Возможно, потому, что кроме меня никто больше не хочет выполнять эту работу», беспомощно сказал он. «Инджел сказала, что мне нужно продержаться всего месяц. Через месяц она за мной вернется». «Как же, месяц? На самом деле, прошло ни много, ни мало, несколько сотен лет». Рейн никогда не думал, что застрянет в этом одиноком, пустынном месте на более чем 500 лет. «Ты можешь уйти. Никто не будет тебя винить. Земляне давно о тебе позабыли», продолжил настаивать женский голос. «Почему ты должен стольким жертвовать ради этих никчемных червей? Но что, если Инджел вдруг вернется?» Покачал головой Рейн. «Я обещал, что буду ждать ее здесь. Она мертва», прошептал голос. «Я уверен, что она вернется», сказав это, Рейн замолчал. Глядя вниз, он продолжал гладить осколок статуи. Бум! В вихрь, кружащийся в нескольких сотнях метров над головой Рейна, врезался огромный коготь. Вихрь, внезапно став похожим на пластилин, идеально подчеркнул очертания когтя. «Видишь, тебе все труднее нас сдерживать», снова заговорил голос, в котором теперь можно было заметить странную вибрацию. Фрагмент в руке Рейна засветился белым. Вращение белых вихрей ускорилось в разы. Они начали генерировать невидимую силу, которая быстро подавила когти. «Не страшно, я сделал все, что мог», спокойно ответил Рейн. «Что касаемо остального, ты или злые боги, это не мое дело». Бум! В только что успокоившийся вихрь снова врезался острый коготь. Осколок статуи в руке Рейна завибрировал и от края откололся небольшой кусочек. В следующее мгновение из уголка его рта вытекла тоненькая струйка пепельной крови. «Ох, Инджел, на этот раз я не смогу ее остановить. Не вини меня». Подняв голову, Рейн посмотрел вдаль. В бескрайнем звездном небе медленно вращалась голубая планета, испускающая завораживающее дух сияние. Мискатоникский университет. Лу Шен с первым кодексом в руке уверенно вошел в здание общежития. Поднявшись по лестнице, остановился перед дверью своей комнаты. Соседняя комната была заперта. Снаружи висел большой черный замок, обмотанный несколькими слоями светло-серой ткани. Изнутри комнаты больше не доносилось ничье дыхание. Лу Шен остановился. Достав ключ, открыл дверь, после чего толкнул ее тыльной стороной ладони. Едва он зашел внутрь, как снаружи послышались едва слышные шаги. Кажется, Арни с кем-то разговаривала. Звук шагов двух пар ног эхом разнесся по коридору. «Ты связалась с Германом?» «Связалась, но, похоже, он не хочет присоединяться к семье. Он предпочел нам банду пурпурной розы», — ответил ей женский голос. «Этот ублюдок», — прошипела Арни, в голосе которой послышались слабые нотки гнева. «Все, у кого есть потенциал, выбирают банду пурпурного огня. Ты знаешь, что происходит?» «Я слышала, что представители пурпурной розы приезжали в университет. Они привезли много красивых горничных и дали по одной каждому согласившемуся присоединиться. Также им был обещан фонд». «Фонд? И сколько там?» «Говорят, в три раза больше, чем даем мы. Черт, проклятые богачи!» Арни взорвалась потоком совсем несвойственной ей брани. «Мы тоже должны утроить». «Нет, мисс, семья и так едва сводит концы с концами. Проклятие!» Вскоре Лушен услышал звук закрывшейся двери, после чего голоса стихли. Он улыбнулся. Затем, подойдя к окну, задернул шторы. Затем уселся за стол и, включив свет, положил перед собой первый кодекс. После столь долгого ожидания наконец-то можно продолжить. Это была высшая техника культивирования, похожая на техники культивирования мира небесных дьяволов. Источник силы, который был не слабее источника силы мира небесных дьяволов. Протянув руку, Лушен нежно погладил обложку кодекса. Затем, сжав ее пальцами, осторожно открыл первую страницу. Чтение кодекса было утомительным занятием. Эта книга из 300 страниц на 80% состояла из различных догм и оккультизма. Большая часть написанного была бесполезным мусором, похожим на религиозное учение. Лушену пришлось в процессе чтения вычленять эти бесполезные части. Читать кодекс он закончил около 7 часов вечера. Его исключительная память позволила ему легко запомнить все содержимое. Пух, Лушен аккуратно закрыл кодекс. Первый кодекс состоит, в общей сложности, из 10 уровней, каждый из которых можно описать всего сотней слов. Но вместо этого его растянули на 300 с лишним страниц. Пораженный этим открытием, он поднял правую руку. Кодекс прочитан, теперь можно испытать возможности этого странного органа. Закрыв глаза, он осторожно ощупал шестой орган чувств. Если верить книге, этот орган получил свои способности из внешней вселенной при помощи шестого чувства. Кажущиеся простыми способности органа на деле требовали чрезвычайно сложного внутреннего и внешнего обмена. Лушен распространил по всему телу свой божественный дух настолько, насколько это было возможно. Почувствовал, как его тело через поры постоянно обменивается кислородом с внешней средой. Обычный человек не смог бы уловить такой процесс. Только божественный дух, такой же могущественный, как у Лушена, мог подобное почувствовать. Крошечные молекулы кислорода через поры проникали под кожу. Потом, попадая в кровь, просачивались сквозь мембраны эритроцитов, после чего в виде питательных веществ поступали в организм. Управление ветром, мысленно скомандовал Лушен. Внезапно вдоль его тела пронесся легкий ветерок. Мягкие воздушные потоки надували его одежду. Он чувствовал, что источником этого ветра был исключительно втягиваемый через поры воздух, после выталкиваемый через них же обратно. Одним словом, так называемое управление ветром, в действительности, было поглощенным его телом воздухом, который затем с силой выталкивался через поры. Это отличный способ быстро повысить содержание в крови кислорода и ускорить рефлексы. Однако, сомневаюсь, что у обычного человека такое усиление продлится долго, подумал Лушен. Итак, какую же роль в действительности играет этот шестой орган чувств? Его взгляд упал на маленькую шишку на руке. Подумав об этом, он как можно более плотно окружил ее своим божественным духом, пытаясь уловить происходящие в ней изменения. Но как бы он ни старался, генерирующаяся внутри шишки странная сила упрямо его отталкивала. Он чувствовал, что при желании сможет прорваться через это препятствие, но боялся навредить недавно подсаженному органу. «Ладно, забудем пока об этом. Будем скрупулезно следовать кодексу». Сняв с себя одежду, Лушен, усевшись на пол, скрестил под собой ноги. «Диэйблуе, пыша». В следующее мгновение перед ним появился светло-голубой интерфейс. Лушен тут же нажал кнопку «Изменить» внизу экрана. Интерфейс, задрожав, перешел в режим модификации. На экране, один за другим появлялись блоки. Блоки мира небесных дьяволов шли первыми, далее располагались блоки мира злых богов. Прорыв ЦИ. 48 уровень. Все атрибуты повышены до 48 уровня. Один уровень повышает атрибут на 0,1 условную единицу. Взгляд Лушина опустился ниже. Под прорывом ЦИ, где только что ничего не было, внезапно появился новый блок. Шестой орган чувств. Управление ветром. Зачаточное состояние. Кодекс первой ступени. Не инициировано. Дальнейший рост приведет к эволюции шестого органа чувств. Что ж, приступим. Поднять кодекс первой ступени на один уровень, мысленно приказал Лушен. С некоторых пор Лушену не нужно было смотреть на экран Deep Blue, чтобы управлять модификатором. Он мог это делать мысленно. После того, как была отдана команда, блок кодекса на мгновение расплылся, после чего снова стал четким. Однако всего за мгновение было израсходовано более 50 единиц ментальной энергии. Сердце Лушена дрогнуло. Как и ожидалось от высокоэнергетической вселенной, в обычном мире, потратив такое количество ментальной энергии, я бы поднял до высшего уровня несколько обычных техник, а тут простое улучшение сожрало так много. Похоже, меня ждут большие растраты. Он посмотрел на количество оставшейся у него ментальной энергии. 3 617 721. Deep Blue становился все более детализированным. Теперь он показывал точное количество оставшихся в нем единиц. В последний раз, модифицируя сферу изначального света, он израсходовал несколько миллионов единиц. В результате, осталось 3 миллиона, что было не так уж много. Ментальная энергия частично рассеялась по его телу, частично впиталась в шестой орган чувств. Лушен отчетливо почувствовал, как запульсировала на его руке шишка. Управление ветром. Он снова активировал способность недавно приобретенного органа. Исходивший из пор его тела поток воздуха стал сильнее. Правда, совсем на чуть-чуть. Он смог это почувствовать только благодаря своему чрезвычайно могущественному божественному духу. Обычный человек не почувствовал бы ничего. Пришло время проверить, что произойдет, когда я полностью закончу первый кодекс. Лушен решил пока не думать ни о чем другом. Поднять кодекс первой ступени до второго уровня. Мысленно скомандовал он. Интерфейс Deep Blue снова задрожал. На этот раз было израсходовано 60 единиц ментальной энергии. Блок кодекса первой ступени снова расплылся. Спустя несколько секунд экран стал ясным. Активировав способность, Лушен убедился, что она по-прежнему катастрофически слаба. Третий уровень. Он проверил состояние всего своего тела. Его тело за это время приобрело довольно прочную основу, поэтому он мог позволить себе это улучшение. Глава 828. Безумное культивирование. Часть 2. Повысить кодекс первой ступени до третьего уровня. Лушен сидел на полу с закрытыми глазами. Его тело, мышцы и кожа, медленно окрашивалось в фиолетовый цвет. Вены на его теле начали пульсировать в такт выросшей не так давно на правой руке шишки, по которой сейчас с умопомрачительной скоростью расползались мелкие фиолетовые узоры, чем-то похожие на извивающихся фиолетовых червей. Четвертый уровень. Пятый уровень, шестой уровень. Лушен продолжал культивировать практически без остановок. В среднем на один уровень он тратил 60 единиц ментальной энергии. Однако ментальная энергия, способная в обычных условиях превратить среднестатистического человека в мастера боя, становилась ничем при вливании в этот странный орган. Внезапно он вспомнил кое о чем еще. Университет обещал им в начале каждого семестра выдавать специальные зелья, которые должны были обеспечивать шестой орган чувств достаточным количеством питательных веществ. Ментальная энергия, должно быть, кроме повышения уровня, выполняла функции этого таинственного зелья, поэтому и потребление было таким большим, подумал Лушен, продолжая следить за происходящими в организме изменениями. После того, как он поднялся на шестой уровень первого кодекса, его тело начало едва заметно меняться. Неуловимо менялась его лимфатическая система и мышечная ткань. Однако он не заметил, чтобы эти мутации давали что-то еще, кроме того, что его шестой орган начал лучше вписываться в ткани его руки. А вот управление ветром, полученное от шестого органа, улучшилось значительно. Если раньше эта способность могла разве что надуть его одежду, сейчас она могла выступить в роли вернилятора. Ее можно было использовать для обмахивания людей. Продолжим. Повысить до седьмого уровня. Исчезло еще около 60 единиц ментальной энергии. Лушен ясно уловил момент, когда узор на шишке стал более насыщенным. Она стала похожа на готовый в любой момент распуститься фиолетовый бутон. Восьмой, девятый, десятый. Последний уровень кодекса первой ступени был достигнут. Фиолетовая шишка зашевелилась, Но кроме того, что узор стал более сложным, ничего больше не произошло. Некоторое время Лу Шен, нахмурившись, просто на него смотрел. И на это он потратил около 800 единиц ментальной энергии. Ради такого незначительного достижения, управление ветром, мысленно скомандовал он, и из его тела через поры вырвалось несколько потоков воздуха. По комнате быстро пронесся слабый ветерок, наполненный сильным запахом пота. Лу Шен, скривившись, поспешно остановился. Сила ветра стала намного сильнее, чем раньше. Возможно, она даже эквивалентна работе вентилятора на высшей передаче. Однако все, на что способен включенный на максимум вентилятор, это обдувание людей. Какой в этом смысл? Поднявшись, он почувствовал, что его тело неуловимо изменилось. Кажется, повысилась выносливость и улучшилась регенерация. Для меня это мелочь, а вот для обычных людей очень даже значимый прогресс. А еще, что, оно исчезло? Лу Шен, не в силах в это поверить, просканировал свое тело божественным духом внутри и снаружи. Только спустя полчаса он, наконец, признал, что потратив 800 единиц ментальной энергии на поднятие до 10 уровня кодекса первой ступени, практически ничего не получил. Это правда, у него просто не было слов. Ладно, кроме кодекса первой ступени существуют еще кодекс средней ступени, кодекс высшей ступени и кодекс первозданного хаоса. Я просто не могу в это поверить. Выдохнув, он решил принять душ. Однако поднявшись, внезапно замер. Невероятно, мой божественный дух снова улучшился. Он, наконец, понял, каким было его самое большое улучшение. Хотя его божественный дух к этому времени уже достиг третьего уровня предела потусторонней пустоты, по мере того, как совершенствовался кодекс первой ступени, его божественный дух, похоже, также претерпевал неких структурных изменений. Это усовершенствование позволило его божественному духу расширить вместилище его духовной силы и улучшить контроль. Одним словом, система этого мира довольно полезна для моего божественного духа. Это было очень приятным сюрпризом. По прикидкам Лу Шена, всего за один день его божественный дух вырос аж на 20%. И это произошло не за счет ментальной энергии. Это было усиление, полученное путем оптимизации внутренней структуры его божественного духа и естественного поглощения духовной силы в его мире сердца. Важно понимать, что мир сердца для небесных дьяволов предела потусторонней пустоты в действительности служит своего рода огромным скрытым хранилищем, которые они используют для своих реинкарнаций и восстановления. Поэтому общий объем заключенных в мире сердца божественных духов обычно намного больше, чем объем божественного духа самого небесного дьявола. Однако, поскольку эти божественные духи неоднородны и содержат очень много примесей, их невозможно полностью поглотить. Их можно использовать только в качестве временного пополнения ресурсов. И после этого придется потратить много времени на очищение организма. Теперь же, благодаря кодексу этого мира, Лу Шен теоретически мог начать поглощать божественных духов из своего мира сердца и культивировать свой божественный дух. Неплохо, неплохо. Еще немного и я смогу прорваться через колесо пустоты и перейти на второй уровень предела потусторонней пустоты. Лу Шен пребывал в прекрасном расположении духа. Быстро приняв душ, он, переодевшись, посмотрел на часы. Было ровно 8 вечера. Еще есть время сходить в библиотеку и прочесть несколько книг. Едва успев закончить с кодексом первой ступени, Лу Шен начал думать о кодексе средней. В отличие от кодекса первой ступени, кодекс средний был представлен в виде обычного учебного пособия, которое студентам выдавали на третьем или четвертом курсе. Он был очень сложным, но если у кого-то возникало желание ознакомиться с ним раньше, он вполне мог это сделать в библиотеке. Хотя библиотека Мискатоникского университета была очень старой и ценной, доступ в нее был открыт всем без исключения студентам. Он мог прийти и взять любую книгу. К сожалению, книги нельзя было брать с собой, поэтому приходилось читать, сидя внутри библиотеки. Лу Шен не мог больше ждать. Взяв студенческий билет, бутылку воды и другие необходимые вещи, он отправился в библиотеку. В кампусе в это время царила тишина. Мрачные уличные фонари отбрасывали на землю и стены тусклый желтый свет. Лу Шен шел по главной дороге, следуя указателям. Время от времени что-то проносилось в тени росших вдоль обочины деревьев. Зверек был похож на крысу, только немного крупнее, и, похоже, его пугал звук шагов. Миновав 7 или 8 поворотов, Лу Шен остановился перед высохшим овальным фонтаном, перед которым высилась выглядевшая в темноте довольно мрачно библиотека. Время от времени прямоугольное мраморное здание освещалось вспышками беззвучных молний, выныривающих из свинцовых туч. Небо, готовое вот-вот разразиться дождем, добавляло и без того мрачному строению еще более пугающего антуража. Внутри библиотеки было темно. Единственным светом были два тусклых светильника возле входа. Ослабив воротник, Лушен осмотрелся. Вскоре он нашел каменную стелу, путеводитель. Приблизившись, присмотрелся. Запрещено брать книги с собой. Время чтения одного человека не должно превышать час в день. Нет никаких ограничений. Вы можете читать любые заинтересовавшие вас книги. Однако помните, риск и возможность идут рука об руку. И за ваш риск никто, кроме вас, не будет отвечать. Джин Хильд. Лушен нахмурился. Какая опасность может таиться в прочтении книги? Миновав каменную стелу, он по главной дороге зашагал к воротам библиотеки. По обе стороны от дороги стояли статуи жутких монстров. Изредка встречались человеческие статуи, но все они были какими-то странно искаженными. Пройдя метров 200, Лушен, остановившись перед входом, заглянул в открытую дверь. В углу пустого зала на стене горела тусклая масляная лампа. Свет был настолько неярким, что едва освещал ковер под его ногами. Пришли почитать в столь поздний час. Справа от входа внезапно открылась небольшая дверка, откуда вышел горбатый седой старик с фонарем в руке. «Мне срочно нужно найти кое-какую информацию, поэтому я и пришел», — ответил Лушен. «Входите. Но помните, через час вы должны уйти. И не вините меня потом, что я вам не напомнил», — небрежно кивнул старик. «Хорошо», — ответил Лушен. «Возьмите эту лампу. Вернете, когда будете уходить». Старик протянул Лушену фонарь, что все это время держал в руке. «Спасибо, старший, идите», — старик усмехнулся, показав свои изъеденные кариесом зубы. Взяв фонарь, Лушен, освещая себе дорогу, вышел на открытое пространство в правой части зала. Посмотрел на карту на стене. Вскоре нашел этаж, на который хотел попасть, второй. Кодекс средней ступени находился в комнате изучения кодексов на втором этаже. Найдя свою цель, он по лестнице быстро поднялся на второй этаж. Перед тем, как свернуть за угол, оглянулся. Увидел, что старик зачем-то поднялся за ним по лестнице. «Возвращайтесь, старший. Я скоро выйду, не волнуйтесь», — посмотрел на старика Лушен. Последний кивнул, ничего не сказав. Лушен, подняв лампу, двинулся вглубь заполненного пустыми, холодными коридорами второго этажа. Проверяя помещение за помещением, он вскоре нашел комнату изучения кодексов. Когда он, протянув руку, уже собирался открыть дверь, его сердце внезапно дрогнуло. Он осмотрелся. В 10 метрах от него, на вершине лестницы, в темноте стоял старик. Глядя на него издали, он улыбался и махал рукой. «Старший, иди, отдыхай. Я скоро вернусь», — повторил Лушен. Последний, кивнув, снова ничего не сказал. Открыв дверь, Лушен вошел в помещение. Внутри высились ряды книжных полок, заставленных томами в черных и фиолетовых переплетах. Даже по приблизительным подсчетам, только в этом зале было не менее 10 книжных полок, забитых сотнями различных учебников по кодексу. Тыльной стороной ладони закрыв дверь, Лушен быстрым шагом двинулся вдоль полок в поисках нужных ему книг. Учебники были разделены в соответствии с различными способностями, даруемыми шестым органом чувств. Поскольку управление ветром и усиление восприятия были самими распространенными способностями, по ним было больше всего учебников, и все они были объединены в одну категорию. Помимо стандартного, официально принятого учебника, Лушен нашел множество других, написанных профессорами разных направлений. Однако он не стал ничего трогать, взяв с полки только кодекс средней ступени. Взяв книгу, он уселся за длинный стол, пододвинул фонарь, чтобы свет как можно ярче освещал страницы книги. Он уже собирался перевернуть первую страницу, когда его сердце снова затрепетало. Он осмотрелся. За окном читального зала стоял давешний старик. Он с улыбкой смотрел на Лушена и уже привычно махал ему рукой. Лушен, наконец, понял, что с этим человеком явно что-то не так, однако он и сам не был обычным человеком. Какой бы ни была цель этого старика, он решил сначала заняться тем, ради чего сюда пришел, отложив все остальное на потом. Помахав старику в ответ, он повторил еще раз: «Не волнуйтесь обо мне, старший, уже слишком поздно, идите отдыхать, я уйду, как закончу читать эту книгу». Глава 829. Безумное культивирование, Часть 3, но даже после того, как Лу Шен закончил говорить, лицо старика ничуть не изменилось. Он продолжал махать рукой, словно ничего не слышал. Поняв, что слова в этом случае бесполезны, Лу Шен решил не обращать на него внимания. Склонившись над книгой, он продолжил заучивать изложенный в учебнике текст. С его всесторонне усиленной памятью было несложно запомнить даже сотню книг. Таким образом, чтобы полностью выучить учебник, у него ушло всего 15 минут. Закрыв книгу, Лу Шен, потерев глаза, достал из кармана часы. Прошло всего 10 минут, так что можно еще что-нибудь почитать. Просмотрев первую страницу учебника, он нашел информацию об авторе. Публичное издание Мискотоникского университета. Конечно же, это официальное унифицированное издание. Взяв книгу, Лу Шен поднялся. Он повернул голову как раз вовремя, чтобы заметить, как старик, открыв дверь, заглянул в читальный зал. Он отчетливо видел его стоящую в проеме двери темную фигуру, блокирующую выход. «Старший!» – позвал Лу Шен. Ответа не последовало. Тогда Лу Шен перестал обращать на него внимание. Вернув книгу на полку, он, присев на корточки, начал просматривать другие тома. Рядом с выученным им учебником лежали другие версии различных учебных изданий. Он начал просматривать их в произвольном порядке. Если обобщить, содержание было схожим, просто некоторые были написаны более сложно, другие относительно легко. Однако наиболее полным все же было издание, опубликованное Мискотоникским университетом. «Теперь мне нужны учебники по высшему кодексу», он поворачивался то влево, то вправо, но здесь были только пособия по среднему кодексу. Сколько бы он ни искал, нужные учебники так и не смог найти. Похоже, этот читальный зал предназначен исключительно для тех, кто изучает средний кодекс. К тому времени, когда Лу Шен это понял, прошло уже около получаса. Время почти вышло. Похоже, придется вернуться в другой раз. Покачав головой и обернувшись, он увидел стоящего в тени межкнижных полок старика. Он не заметил, когда тот вошел. «Я знаю, что время почти вышло. Уже ухожу», — поспешно ответил Лу Шен. Старик прищурился, но снова ничего не сказал. «Я закончил читать, вернусь завтра. Спасибо за фонарь, старший», — помахав на прощание рукой, Лу Шен, не дожидаясь ответа, направился к выходу из читального зала. Спустившись по лестнице, он быстро достиг вестибюля первого этажа. К его удивлению, ведущая на улицу дверь была закрыта. Протянув руку, Лу Шен дернул дверную ручку. Заело, что ли? Он не знал, что снаружи парадная дверь была заперта более чем на дюжину больших замков, но в тот момент, когда он начал силой дергать дверь, все они задребезжали. Старший, кажется, дверь заклинила. Скрип, скрип, скрип, скрип, бум. Раздался сильный грохот. Все замки, одновременно раскрывшись, со звоном рухнули вниз, после чего дверь легко открылась. «Старший, я открыл дверь, можешь не благодарить. Еще раз спасибо за фонарь». Я пошел, взмахнув на прощание рукой, Лу Шен, не скрывая улыбки, вышел на улицу. Спустя мгновение в проеме двери появилась фигура старика. Растерянно мазнув взглядом по куче валяющихся на земле замков, он, подняв голову, посмотрел в удаляющуюся спину Лу Шена. Судя по ошеломленному выражению лица, произошедшее немало его шокировало. Вдалеке, на верхнем этаже учебного корпуса, в просторном кабинете с чашкой дымящегося кофе в руке сидел профессор Чарльз. В момент, когда он посмотрел на окутанную темными облаками библиотеку, его бледное лицо удивленно вытянулось. Кто-то рискнул пойти в библиотеку вечером. Он что, не читал руководство для первокурсников? Разве там не ясно сказано, что библиотека ночью и библиотека днем – это два совершенно разных места? Этот парень не только туда зашел, но и сумел оттуда выбраться, удивленно пробормотал сидящий напротив него на диване человек. Мало кто знал, что библиотека Мискотоникского университета в действительности включала в себя два учреждения, ночное и дневное, и что книги, хранящиеся в дневной библиотеке, полностью отличались от тех, что можно было найти в ночной. Смотрителем ночной библиотеки по-прежнему является тот таинственный старик, ночной страж. Помнится, он несет вахту на протяжении последней тысячи лет, лениво протянул сидящий на диване человек. Да, он все еще охраняет ночную библиотеку. Как только студент превышает отведенное ему время, он набрасывается на него сзади, разрывает и съедает. А если человек собирается уйти вовремя, старик намеренно запирает двери, чтобы он не смог выйти. Так что в любом случае это ловушка. К сожалению, есть книги, которые можно найти только в ночной библиотеке, вздохнув, сказала сидящая на диване фигура. Ладно, я пойду. Давай, доброй дороги. Обернувшись, Чарльз посмотрел на диван, но тот был уже пуст. Из здания общежития то и дело доносился шелест переворачиваемых страниц. Лу Шен в свете керосиновой лампы аккуратно вывел последнее слово. Вернувшись, он начал быстро записывать только что выученный учебник по среднему кодексу, боясь со временем забыть некоторые важные детали. Отложив ручку, он посмотрел на лежащую перед ним толстую стопку исписанной бумаги. Кодекс средней ступени намного сложнее первой. В общей сложности он включает в себя 36 рун. Условно его можно разделить на 36 уровней. Когда все уровни будут культивированы, шестой орган чувств, возможно, эволюционирует в более высокую форму. Он небрежно пролистал собственноручно переписанное содержимое учебника. 36 рун со временем образуют миниатюрную формацию, способствующую эволюции шестого органа. Интересно. Что ж, попробуем. Прокрутив в голове содержимое всего кодекса средней ступени, Лу Шен, раздевшись, уселся в центре комнаты. «Дейб Луэ», — скомандовал он, призывая интерфейс модификатора. Как и ожидалось, под блоком с кодексом первой ступени появился новый, для кодекса средней ступени, но он еще даже не был инициирован. Поднять кодекс средней ступени до первого уровня, стоило Лу Шену об этом подумать, как блок кодекса средней ступени резко размылся. Согласно программе университета, первые 2-3 года студенты изучали кодекс первой ступени, и только после этого приступали к кодексу средней ступени. Он очень сильно отличался от первого кодекса. Те, кто осваивал более 10 уровней кодекса средней ступени, достигали уровня, на котором шестой орган чувств начинал эволюционировать. На самом деле, этот кодекс был написан не для студентов, а для ассистентов преподающих в университете преподавателей. В обычных условиях даже самому талантливому ученику требовалось от 5 до 10 лет, чтобы пройти кодекс средней ступени и развить свой шестой орган чувств до уровня ассистента преподавателя, а некоторым требовалось вдвое больше времени. На этом этапе, если студент этого хотел и были выполнены другие условия, университет мог нанять его в качестве ассистента преподавателя. Таким образом, кодекс средней ступени выходил за рамки студенческих знаний и достигал преподавательского уровня. Лу Шен легко это понял по смыслу. Это не было написано прямо, но указывалось как бы между строк. Ша-ша-ша. Блок кодекса средней ступени на мгновение размылся, но не прошло и 3 секунд, как он медленно прояснился. Лу Шен почувствовал, как 100 единиц ментальной энергии, заключенной в его главном теле, буквально растворились в воздухе. В отличие от кодекса первой ступени, его тело не ощутило никакой подпитки. Вся ментальная энергия бесследно исчезла в шестом органе чувств. Интересно. Похоже, все сказанное в кодексе средней ступени о природе пересаженных органов правда. Интерес Лу Шена на порядок возрос. Университет захватывает монстров, убивает их и извлекает источник способностей. Затем эти биологические образцы пересаживаются студентам на основе пройденных ими тестов. Одним словом, способности, получаемые студентами, зависели от решения преподавательского состава. То, какую студент получит способность, зависело от того, ткани какого монстра ему пересадит. Перед Лу Шеном начала смутно вырисовываться истина. Этот так называемый орган в действительности являлся частью убитых монстров. Университет извлекал его из их тел и пересаживал наиболее подходящим ученикам. В ином случае Мискатоникский университет не стал бы намеренно заваливать талантливых людей. Все, чем они на деле занимаются, это пересаживают подходящим людям клетки убитых монстров. Это не лучшим образом сказывается на общем развитии университета. Одним словом, весь секрет их выбора кроется в том, что мое тело, точнее физическое тело Джека, подошло для принятия способностей управляющего ветром монстра. К таким выводам он пришел. К этому времени блок кодекса средней ступени снова стал ясным. «Управление ветром», — подняв руку, — сказал Лу Шен. Поры на его ладони, внезапно открывшись, выпустили поток воздуха. Ху! Скорость воздушного потока на этот раз была заметно выше, а его сила увеличилась не меньше, чем на 10%. Неплохо, неплохо. Удовлетворенно кивнул Лу Шен. Кодекс средней ступени действительно заслуживает внимания. Он достоин называться кодексом, предназначенным для преподавателей. Что ж, посмотрим, что даст нам второй уровень. Кодекс средней ступени состоял в общей сложности из 36 уровней, и он хотел узнать, что произойдет по достижении последнего. Вскоре был достигнут второй уровень, и кожа Лу Шэн едва заметно окрасилась в фиолетовый цвет. На это мгновенно отреагировала техника прорыва Ци, в разы ускорив его кровоток. Благодаря этому фиолетовый цвет его тела, померкнув, быстро исчез. Продолжим. Третий уровень. Бульк, бульк. Из огромной стеклянной банки поднялось несколько пузырьков. В банке сидело черное человекоподобное существо. У существа были острые когти, сутулая спина и множество мелких отверстий, разбросанных по всему его телу. Эти отверстия были равномерно распределены по его коже. Они позволяли ему молниеносно выпускать множество смертоносных воздушных потоков. Профессор Чарльз стоял, засунув руки в карманы. Его взгляд был направлен в другой конец лаборатории. Там, со скальпелем в руке, над длинным лабораторным столом склонился крепкий рыжеволосый старик. Он сейчас препарировал покрытого черной чешуей гуманоидоподобного монстра. «Профессор Даль, достаточен ли в этом году наш запас демонов бездны?» «Последняя партия имплантатов была не очень хорошего качества», — нахмурившись, сказал Чарльз. «Сами взгляните. Таково качество всех пристанных в этом году монстров, управляющих ветром. Они не только меньше по размеру, но и их способности намного слабее. Качество образцов оставляет желать лучшего, но с этим ничего не поделаешь». Рыжеволосый профессор Даль медленно опустил руку со скальпелем. Затем, устало сняв перчатки, посмотрел на Чарльза. Глава 830. Безумное культивирование. Часть 4. Все это я прекрасно знаю. Ситуация с охотой, судя по качеству получаемых нами тел, стремительно ухудшается. С какой стороны ни посмотри, я не могу этого понять, нахмурился Чарльз. Количество, вздохнул Даль, увеличилось количество демонов, сбрасываемых на землю бездной. Часть их попадает сюда через одержимых, часть напрямую. И количество прямых прибытий в этом году как минимум вдвое больше, чем в прошлом. Декан Университета жизненных наук не раз посылал запросы о подкреплении. Потребовалось 5 подкреплений, чтобы стабилизировать ситуацию в Германии и Франции. Руководители других учреждений тоже испытывают сильное давление. Они регулярно требуют помощи. Похоже, скоро в бездне грядет еще одно большое событие. Лицо профессора Чарльза, когда он об этом подумал, вытянулось. Да, согласно наблюдениям господина Гёте, зампредседателя медицинской школы, твердыня, на протяжении многих сотен лет сопротивляющаяся вторжению бездны, скоро падет, беспомощно сказал Даль. А после падения твердыни рухнут и остальные печати, обреченно вздохнул Чарльз. Когда это произойдет, наступит настоящий хаос, кивнул Даль. Мужчины в унисон вздохнули. Помогите мне как-нибудь разобраться с содержимым справочника. Атлас существ бездны Ферансиуса почти завершен. Осталось только добавить базовую информацию о сверхъестественных существах низшего и среднего уровня, попросил Даль. Хорошо. Надеюсь, эта книга будет полезна находящимся в полевых условиях инструкторам. Мужчины пребывали сейчас не в лучшем настроении. Наибольшую головную боль у них вызывало разнообразие демонов бездны, обладающих множеством различных способностей, от которых нечем было защититься. Хотя заклинатели ветра среди них считались существами самого низкого уровня силы, для того, чтобы их убить, требовалось как минимум 2 инструктора. Они обладали такой жизненной силой, что даже если их разнести на куски бомбой, они выживут. Чтобы их уничтожить, нужно было использовать особую силу, взятую из глубин все той же бездны. Среди различных сверхъестественных существ, таких как заклинатели ледяных змей, железные ангелы, заклинатели ветра, ночные стервятник, заклинатели ветра обладали наилучшей регенерацией. Поэтому они и были выбраны наиболее подходящими существами в качестве доноров сверхъестественных клеток. То, что такой имплантат давал человеку очень слабые способности, было печально, но целью университета были не способности. Преподаватели давали возможность избранным выработать иммунитет к заражению хаосом бездны. Это и было их истинной целью. Подняться на 24 уровень. Лу Шэн, скрестив ноги, сидел на полу. Шишка на его руке увеличилась, раздувшись до размеров человеческой головы. Ее поверхность покрылась большим количеством замысловатых узоров. Когда некоторые из них извивались, можно было увидеть перекатывающуюся внутри них серебристую жидкость. Лу Шэн почувствовал, как очередные 200 единиц ментальной энергии исчезли из его тела. Еще он чувствовал, как в органе на его руке стремительно росло давление, словно что-то готовилось вырваться из него наружу. Наполненная преобразованными ментальной энергией и питательными веществами шишка, казалось, готова была в любой момент лопнуть. Эти вещества катализировали рост, укрепление и непрерывное развитие органа. Целушина, выходящая далеко за пределы человеческих возможностей, тоже питала орган. Наконец, спустя чуть более часа, ему удалось подвести недавно имплантированный шестой орган чувств к пределу качественной трансформации. Подняться на 25 уровень, по всему телу Лушина моментально вздулись вены. Из-за усиления кровотока кожа приобрела слабый красноватый оттенок. Затем исчезли еще 200 единиц ментальной энергии. Превратившись в поток, обладающий свойствами катализатора энергии, они хлынули в пульсирующую шишку. Лушен чувствовал, что вот-вот достигнет своего предела. Заложенные им ранее основы с трудом выдерживали столь чудовищное улучшение. Щелк. Наконец он услышал долгожданный звук. Шишка на руке Лушена лопнула. Пыша. Хлынувшее из образовавшейся щели серебристое вещество начало быстро покрывать поверхность его руки. В сознание Лушена вторглась нестерпимая боль, как если бы он получил очень сильный ожог. Чтобы справиться с этой болью, он даже был вынужден закрыть глаза. Впрочем, это была не единственная причина, так было проще наблюдать за происходящими в его руке изменениями. Промучив его около 10 минут, боль бесследно исчезла. Серебристая жидкость продолжала медленно двигаться. Однако вскоре она, почернев, начала кусками отваливаться от его тела, превращаясь в черный пепел. Она растворялась в воздухе. Это же, Лушен с изумлением смотрел на свою новорожденную руку. Шишка полностью интегрировалась в его конечность. Вся поверхность правой руки покрылась жесткой фиолетово-черной чешуйчатой броней. В месте, где раньше была шишка, появился похожий на цветок фиолетово-черный узор. Этот узор по форме напоминал подсолнух. Единственное отличие – лепестки по краю были сплошь усеяны черными шипами. Лушен прикоснулся к выглядящим полыми шипам. «Управление ветром», — мысленно приказал он, активировав способность своего органа. Пух! В этот момент сердцевина цветка, раскрывшись, втянула в себя большое количество воздуха. Торопливо подняв ладонь, Лушен увидел на ней десяток появившихся неизвестно в какой момент маленьких черных отверстий. Подняв руку, он нацелил ладонь с отверстиями на стоящий неподалеку деревянный стул. Управление ветром, повинуясь его мысленному приказу, орган мгновенно активировал свою способность. Свист. Вырвавшаяся из ладони крепкая струя воздуха ударила точно в деревянный стул. От удара стул сначала подскочил вверх, а после и вовсе опрокинулся. Стало намного поинтереснее, сердце Лушина забилось сильнее. Через некоторое время маленькие отверстия на его ладони медленно исчезли. Он смутно чувствовал, что сможет управлять этими то ли чакрами, то ли чем еще, призывая их по собственному желанию. Это и есть сила кодекса средней ступени, позволяющая органу эволюционировать. Наконец-то от всего этого появилась какая-то польза. Лушен потряс рукой, и чешуйчатая броня на ней быстро преобразилась, изменив цвет. Через несколько мгновений она, превратившись в пепел, растаяла в воздухе, а сама рука вернулась к своему обычному состоянию. Лушен посмотрел на место, где раньше была шишка, там все еще можно было заметить небольшую выпуклость. Ненадолго задумавшись, он достал из шкафа одну из своих рубашек, оторвав от нее полосу ткани, обвязал руку. Похоже, телу нужно время, чтобы адаптироваться к эволюции органа. Кроме того, организму нужно время, чтобы адаптироваться к стремительному повышению уровней кодекса средней ступени. Он оценил скорость своей регенерации. С учетом прорыва Ци Земли, на то, чтобы полностью адаптироваться, у него уйдет около 2 дней. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы посетить библиотеку. Посмотрим, какие есть еще книги, что могут помочь моему культивированию. Эта библиотека очень интересная. Поднявшись, Лушен почувствовал, как из его кожи начали выходить различные примеси. Пройдя в ванную, он наполоснулся холодной водой, после чего лег спать. Ранним утром следующего дня, поднявшись, Лушен быстро умылся. Выйдя на улицу, встретил светловолосого мужчину с хвостом. Тот, стоя у входа в общежитие, разговаривал с какими-то людьми. Один был молодым парнем с честным, или даже скорее глуповатым лицом. Вторая – черноволосой девушкой с прыщавым лицом и кучей колец на пальцах. Обоим на вид было не больше 20 лет. Оба с интересом слушали Энди, рассказывающего какую-то пережитую им в прошлом историю. Они стояли слева от входа в общежитие и болтали. К ним то и дело подходили студенты, но быстро отходили. Энди не боялся разоблачения. Время от времени он, выпячивая грудь, рассказывал, насколько в прошлом был хорош, что якобы, еще будучи подростком, убил двух демонов кухонным ножом. Описанная им битва была даже напряженнее тех, которые можно было прочесть в романах. Однако, когда Энди увидел Лушина, он внезапно прервал свой рассказ. «Ладно, мой приятель спустился. На сегодня все. Пойдемте, я вас представлю». Он увлек молодых людей в направлении Лушина. «Эй, где ты был вчера весь день? Почему я тебя не видел? Только не говори, что весь день просидел в общежитии и никуда не выходил». Фамильярно похлопав Лушина по плечу, мужчина широко улыбнулся. Лушин ясно чувствовал, как его тело с каждым мгновением все больше улучшается. Эволюционировавший орган, похоже, постоянно трансформировал его тело, превращая его в нечто отличное от человека. «Вчера я немного устал, поэтому остался в комнате. У тебя есть сегодняшнее расписание?» – небрежно спросил он. «Есть. Теоретических занятий очень мало, в основном практические. Инструктор, Тори, та самая, что в прошлый раз раздавала нам учебники. Кстати, старайся бережно обращаться с этим учебником, не потеряя его, поскольку заменить будет нечем», – предупредил его Энди. «Да, знаю», – кивнул Лушен. «Ах, да, позволь представить тебе этих двоих. Они обладатели по-настоящему мощных особых способностей, ледяных шипов и укрепления силы», – с улыбкой представил новых знакомых Энди. Указав на глуповатого на вид юношу, он сказал: «Это Мэнс, его способность – укрепление силы». Затем перевел взгляд на девушку. Ее зовут Ферри. Ей способность – управление ледяными шипами. «Привет, ребята. Я Джек Тунсинт». Улыбнувшись, поприветствовал их Лушен. Молодые люди вели себя рядом с ним явно сдержаннее, чем рядом с Энди. Лушен не знал, чем его так привлекла Ферри, но было в ней что-то, что его насторожило. Возможно, это была ее аура, совсем не вяжущаяся с чуть ли не детской внешностью. К сожалению, Лушен не мог пока высвободить свой божественный дух, чтобы кого-то исследовать. Кроме того, его мало интересовали дела других людей. Поэтому после обмена любезностями они разошлись каждый по своим делам. Сегодня утром у Лушена не было никаких занятий, поэтому он, позавтракав, вернулся в общежитие. Он планировал снова наведаться в библиотеку. Однако, когда он уже собирался уходить, заметил лежащее в маленьком почтовом ящике у двери его комнаты письмо. Адресатом был отец Джека. Лушен только сейчас вспомнил о помолвке своей сестры. К сожалению, после поступления в Мискатоникский университет он мог вернуться домой только во время каникул, о чем заранее предупредил свою семью. Вытащив из почтового ящика письмо, Лушен, вернувшись в комнату, разорвал конверт. В письме говорилось, что помолвка его сестры так и не состоялась. Как оказалось, ее жених, сотрудник местного отдела Бюро иностранных дел Великобритании, был замешан в коррупции. Он уехал в командировку и не вернулся. «Значит, помолвки не будет», — Лушен покачал головой. Затем, достав лист почтовой бумаги, обмакнув перо в чернила, начал писать ответ. По предварительным расчетам, ему придется провести в этом университете около 4 месяцев, поэтому в дополнение к предоставленному ему отпуску он собирался попросить дополнительный. Глава 831. Безумное культивирование. Часть 5. На ответное письмо у Лушина ушло 5 минут. Еще несколько он потратил на написание заявления об отпуске, адресованное лондонскому полицейскому департаменту. Что касаемо того, дадут ли ему дополнительный отпуск или нет, это не волновало Лушина. Что было важнее, работа в полиции или Мискатоникский университет? Разложив письма по конвертам и заклеив их, Лушен, выйдя из комнаты, положил корреспонденцию в почтовый ящик у двери. Затем, собравшись, отправился в библиотеку, решив что-нибудь почитать. Днем вместо горбатого старика его громким приветствием встретила пухлая старушка. «Вынос книг запрещен. Чтение разрешено только на протяжении 1 часа. У тех, кто ослушается, будут вычтены учебные баллы. Не думайте, что тетя Ханна шутит, таковы правила. Правила университета. Мне все равно, какое у вас происхождение, правила одинаковы для всех». Справа от главного входа, рядом с постом вахтера, стояла тетя Ханна с сильно выпирающим животом. Возможно, даже, он был больше, чем у беременной женщины на 9-м месяце. Она громко приветствовала каждого новоприбывшего, рассказывая нехитрые правила. Библиотека была еще не полностью открыта, Тетя Ханна отпирала двери висящими на связке ключами. Открывая двери, она что-то тихо бормотала себе под нос. Снаружи к этому времени уже собралась толпа нетерпеливых студентов.